Глава 29. «Я что, не могу навестить своего брата?» Удивленно вздернула идеальную бровь, но взгляд остался таким же колючим. «Не можешь. Мы с тобой не в тех отношениях, чтобы бегать в гости. Итак, Алим, я повторяю вопрос. Зачем ты пришла?» Она прошла вперед, поморщилась, заметив в руках Самира бутылку. «А ты все такой же. Грязные, гадкие подкидыши в белоснежных одеждах. Все пытаешься прикрыть эту вонь, эту мерзость, что прет из тебя, как из рога изобилия. Надеешься, что твои черные дела и мерзкая душонка станут чище? Ох, милый мой брат, ты же знаешь, никакая одежда этого не скроет. Твое нутро пропитано чернотой». Она говорила елейно, мягко, будто пела. А Самиру все так же, как много лет назад, хотелось свернуть ей шею. Встать, схватить тварь за горло и одним быстрым движением избавить себя от ее присутствия. «Ты пришла, чтобы сказать мне то, что я и так знаю. Не стоило». Глядя ей в глаза, отпил из бутылки и снова откинулся на спинку. Самир уже знал, о чем пойдет речь. «Ну что ты? Милый брат, я пришла поздравить тебя со свадьбой. Жаль, мы узнали об этом слишком поздно. В принципе, я не удивлена. Ведь ты всегда ставил семью на последнее место. Я сейчас говорю не о твоей женушке. Я говорю о семье, которая дала тебе жизнь, несмотря на то, что ты ее не заслуживал. Эта семья дала тебе богатство и власть, а ты остался все таким же...» Алима заткнулась раньше, чем Сабуров поднял на нее предупреждающий взгляд. А ведь он знал, что именно она хотела сказать. Только поняла, что после этого словосочетания разговора уже не выйдет. Она подошла к дивану, опустилась рядом, и Самир с трудом поборол желание оттолкнуть тварь от себя подальше. «Говорят, твоя жена очень красивая и юна. А еще, говорят...» Взмахнув длинными ресницами, улыбнулась. «Что она такая же шлюха, как и твоя мать. И я склонна верить, что это не просто слухи. Ведь так, братик?» Сабуров машинально потянулся за телефоном. О местонахождении Насти они не знали совершенно точно. Но тревога все же шевельнулась внутри. Так случалось каждый раз, когда кто-то из проклятой семейки появлялся на горизонте. Так уж повелось, что Самир привык к этому. Его самые страшные враги — члены семьи Сабуровых. «Тебя не касается моя жизнь. Уже очень давно не касается, Алима. Мне плевать, что ты там задумала. Посмеешь приблизиться к моей семье, и я тебя убью. Я сейчас о своей семье, а не о вашей. Но сначала убью твоих детей и твоего мужа. У тебя на глазах». Налив спиртное в стакан, поднес его ко рту и взглянул на суку. «Заруби себе это на носу. Моя семья — табу». Судя по все той же мерзкой ухмылке, уродующей ее пухлые губы, Алима не восприняла его слова всерьез. Хотя должна бы, ведь она как никто знает, кто такой Самир. «Я правда не понимаю, почему отец выбрал тебя. Почему именно тебе передал свое дело? Но это в прошлом. Я скажу, что я с этим смирилась. Однако у меня было время, чтобы остыть и все обдумать. Я предлагаю тебе сделку. Мы можем разойтись полюбовно и больше никогда не встречаться. Как тебе такой исход?» Ну вот, уже ближе к делу. Хотя Самир знал, что договориться не получится. Алима алчная сука. Она, как обычно, потребует больше, чем стоят все их никчемные жизни вместе взятые. «Слушаю тебя». Ее глаза вспыхнули только на этот раз жадностью или предвкушением. В случае Алимы одно и то же. «Ты прекрасно знаешь, что должен моей семье». После того, как... Выдохнула сквозь зубы, поправляя свой строгий пиджак. «После того, как погиб наш брат Анвар, я думала, что отец передаст бизнес моему мужу, так как он очень умный и организованный человек. Он всегда с уважением относился к нашим традициям и строго соблюдал их. Но отец переписал все на тебя. Я уважаю его волю, но считаю, что это несправедливо по отношению ко мне. Я все еще рядом с ним. Он слепой, немощный. Он с трудом передвигается, но не желает видеть рядом никого другого. Всех сиделок вышвырнул в зашей, и у меня нет другого выхода, кроме как заботиться о нем самой. Ты последний раз навещал его 10 лет назад. Ближе к делу, Алима. Мне не интересны ваши проблемы. Оборвал ее раздраженно и вновь наполнил бокал, желая поскорее забыться. Как не вовремя принесло эту змею. Я хочу половину. Половину всего. Я имею на это право. Отдашь мне мою долю, и я исчезну. Больше никогда тебя не побеспокою. Учитывая, как сильно я тебя ненавижу, это будет несложно. Самир засмеялся, запрокинув голову и закрыв глаза. «Ха-ха-ха. Ты так предсказуема, Алима, что даже удивления разыграть не получается». Тут же его улыбка исчезла, а рука потянулась к шее змеи. Вовремя остановился, сжал пальцы в кулак, но руку не убрал. Но теперь встала и пошла прочь, тварь. Иначе с тобой произойдет то, что произошло с твоим братом. Наверное, его взгляд пообещал ей все адовы муки. Потому что Алима отпрянула и вскочила, будто спасалась от огня. Да, ты всегда был таким несговорчивым, несгибаемым. Я помню, еще в детстве ты упорно сдерживал слезы, когда мы макали тебя лицом в грязную лужу. Ты отчаянно дрался и никогда не сдавался, хотя и знал, что проиграешь. Мой настоящий брат всегда был сильнее тебя. Твой настоящий брат погиб. Напомню тебе, если подзабыл. Его также нашли в грязной луже с выпущенными наружу кишками. Лицо Самира исказила злая ухмылка, а Алима побелела, и в ее глазах вспыхнул огонь. «Это ты его убил! Ты? Ради всего этого?» Она раскинула руки. «Брат-убийца! Ты смог обмануть нашего отца, но никогда не сможешь обмануть меня! Я знаю, чем ты дышишь, Самир!» Прошипело его имя, словно змея. И тут же оскал заменила деловая улыбка. Быстро взяла себя в руки. «Ты пожалеешь об этом, обещаю». Сабуров поднялся на ноги. Медленно подошел к ней. «Как ты сказала, брат-убийца? Но я никогда не был вашим братом, ты же знаешь, да?» Она фыркнула, отвела взгляд в сторону. Видимо, вспомнила о том же, о чем подумал сейчас он. «Все знают, что отец принял тебя по доброте душевной. Ты всего лишь грязный ублюдок». Все же сказала. «Сука». Самир кивнул и неожиданно резко вскинул руку. Громкий звук пощечины, и Алима испуганно смотрит в его глаза, прижимая ладонь к мгновенно раскрасневшейся щеке. «Ты так же считала, когда пришла ко мне в ту ночь? Ты ведь хотела, чтобы грязный ублюдок тебя трахнул, да? Но он не стал марать об тебя свой член. Это тебя задело, Алима. Поэтому ты всю жизнь пытаешься мне напакостить». Схватив ее за волосы, притянул к своему лицу и смерил презрительным взглядом, как нечто мерзкое. Она и была мерзкой змеей. «Ты слишком глупа и слаба для этого. А теперь проваливай, пока я не раскрыл пару секретов твоему мужу». Отшвырнув тварь к двери, присел на диван. «Ты пожалеешь, Самир! Я уничтожу тебя!» Алима бросилась к двери и, обернувшись напоследок, одарила его ненавидящим взглядом. «Клянусь!»